Елена Богатырева. «Три жены». Роман. Санкт-Петербург. Издательский дом «Нева». Москва. Олма Пресс. 2000 год. Часть первая. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. На этот раз она была волной. Она рождалась в самой сердцевине океана, поминутно росла, чувствуя, как множатся силы, как могучая страсть разрушения крепнет и делает дыхание тяжелым, как осатанело бьется пульс, когда она встает во весь свой исполинский рост и приближается. Какой-то жалкий островок, грудью скалой, вставший на ее пути. Ничтожная океаническая песчинка. Разве знаком ему подобный накал страсти? Разве он знает, какая сила снедает ее изнутри и какую мощь она собирается обрушить на его бутафорские скалы? Скалы похожи на руки, поднятые в мольбе о пощаде. Но она неумолима в своем гневе, в жгучем желании разрушить все на своем пути. Она безжалостна, она, и только в самый последний момент, разбиваясь о камни, рассыпаясь в сотню тысяч мельчайших брызг, она поняла, что смысл... Дара проснулась в холодном поту, нащупала выключатель. Зажегся маленький ночник, желтый месяц, в другом конце комнаты. Она выбралась из-под одеяла и тихонечко прошла к столу, оборачиваясь на спящего мужа. Сегодняшняя ночь послала вещи и сны. Дара взяла ручку, тетрадь, которую приготовила с вечера, и стала быстро, в кривь и в кость, записывать, боясь упустить то чувство, которое открылось ей только что. «Господи, даю тебе слово. Нет, страшную клятву приношу тебе, Господи, что никогда, слышишь, никогда, ни при каких обстоятельствах я не буду участвовать ни в одном сражении, ни в одной битве. Я не попадусь на уловку изощренной иллюзии, цепляющей всех и каждого. Ты открыл мне, Господи, что нет в мире ни одной выигранной битвы, как нет ни одной проигранной. Потому что в момент упоения восторгом победы, именно в этот момент, начинается самое тяжелое и горькое поражение. Никогда я не вступлю в борьбу с несправедливостью, ложью, алчностью или ханжеством, потому что есть шанс победить, оттеснить зло, переступить черту, а значит оказаться по ту сторону. Победа — это не последний шаг в борьбе, это первый шаг к поражению. Она всегда писала молитвы для себя сама и искренне верила в их чудодейственную силу. Дара закрыла тетрадь дрожащими руками. Нет, ей все-таки не удалось выразить то потрясающее чувство, которое она только что испытала во сне. Выуженная из сна мысль убегала назад, как убегает волна, покрывшая прибрежный песок. А жаль! Но что же все-таки главное в том, что она сейчас почувствовала? Поняла. Ах вот, не участвовать в битве. Это и есть послание вещей ночи. Проще сказать, чем сделать. Тем более, что битва уже надвигалась, и святые знамена были подняты не кем-нибудь, мамой. Битва за ее отца. И очень трудно было уклониться от участия в сражении. Очень трудно. И самое-то смешное и страшное заключалось в том, что мама была ей не родной. Значит, теперь, решив уйти к другой, отец бросал их обеих. Двух совершенно чужих друг другу женщин. Двух женщин, проживших бок о бок 20 лет, но так и не сделавшихся родными. Нисколько. Может быть, виной тому фотографии, которую Дара с детства прятала то в одном месте, то в другом. С фотографии смотрела на нее отрешенным взглядом женщина небывалой красоты, настоящая мама. Мама-волшебница, мама-ангел. Иногда она явственно слышала ее голос –